многих поколениях отмечены племя Леви и дом Аарона. Он надеется, что Беренис проявит терпение к его сыну, доброму и нежному юноше, но слабому телом и подверженному недугам. На последнее замечание Агриппа пожал плечами. «Замужество оно и есть замужество. Августейшие отпрыски не лошади, которых покупают, продают и выращивают ради силы и спортивного характера. Агриппа должен понять, — продолжал в своем послании Алабарх, — насколько он любит своего сына Марка, и нет слов, чтобы выразить чувства, с которыми он соглашается на его брак с Беренис. И чтобы показать, как он будет любить свою будущую невестку, посылает царю Агриппе скромный подарок из 2 талантов золота и 3 серебра. Агриппу потряс и привел в трепет этот роскошный даже для царской особы подарок. Ведь в мире нашлось бы от силы 5 царей, способных собрать такое богатство. Никто из них не смог бы позволить себе вручить его в качестве даже не приданого, а просто по доброте душевной. И вовсе не страшно, что Лисимах пренебрег в письме предками Агриппы по линии Ирода. За такие деньги Агриппа готов отречься от Ирода вообще. Царь был счастлив, улыбался и веселился, радость переполняла его. Проходя мимо комнаты, где отец обсуждал новость с ее матерью, Беренис увидела, как он танцевал от восторга. Через много лет Беренис в полной мере осознает ту огромную пропасть в пространстве времени и уровне культуры, которая разделяет семью Ирода и клан Лисимаха. И тогда она считала себя выходцем из семьи благородного происхождения, а Марка — простолюдином. Беренис не могла понять тонкостей того статуса, который достался ей от отца с матерью. И так она проходила мимо комнаты, где обсуждалась ее судьба. Беренис позвали, в голосе отца прозвучала странная и настораживающая теплота. «Беренис, моя дорогая!» Она не привыкла, чтобы к ней так обращались, и поэтому неуверенно остановилась перед дверью. «Входи, дорогая!» — пригласила мать. Беренис сделала несколько неуверенных шагов в комнату. В свои 14 лет она была скорее осторожной, чем уравновешенной. «Прекрасная новость!» — проговорила мать, но уже с меньшей радостью теперь, когда дочь стояла перед ней. Теперь ей казалось, что Беренис уже не ее ребенок, а какой-то посторонний человек. «Ты помолвлена», — объявил отец. «Мы породнились с одной из самых влиятельных еврейских семей в мире. Мы почитаем их, они почитают нас. Так и должно быть». Беренис слушала. Ничто не отразилось на ее лице, оно по-прежнему выражало лишь тревожную настороженность. Ее мозг переваривал то, что она услышала, расставлял по местам факты, формировал ее собственное мнение на основе детского опыта. В глубине сознания Беренис понимала, что однажды она выйдет замуж. Но к этому примешивалось другое знание. Брат Агриппа, старше ее на 1 год и 1 месяц, оказался способным учеником. Во дворце было много рабынь, которые за небольшую плату наглядно демонстрировали ему все пикантности отношений полов. Сначала увиденное вызвало у нее отвращение, но никогда в жизни она не отступала до тех пор, пока любопытство ее не было удовлетворено. Мотивацию ее натуры определяли многие вещи, но не последнее место занимало желание знать, что, почему, как и когда. И так отец с матерью решили перевернуть ее судьбу, а поскольку ничто задуманное ими до этого в принципе ее никогда не радовало, обольстительных ожиданий и сейчас не предвиделось. Она промолчала. «Конечно, я мог бы выдать тебя замуж за царевича язычников», — продолжала Агриппа. «Мог бы еще расширить свои владения, но что потом? Мой долг — следить за соблюдением закона. Я должен быть чист перед людьми. Выдать тебя за язычника как бы не так. Можешь мне поверить, еврейские царевичи не растут на деревьях». Ни один мускул не шевельнулся на лице Беренис. «Что-то я не вижу радости на твоем лице». «С кем я помолвлена?» — спросила, наконец, Беренис. — С Марком Лисимахом, сыном Александра, племянником Фиво, одним из самых богатых молодых людей на земле. — Понимаю, — произнесла Беренис. Ее вовсе не тронули слова отца. Позже Кипр скажет мужу, все-таки жаль девочку, совсем ребенок. — Ребенок, черт тебя за язык тянет, — возразила Агриппа. — Она давно уже не ребенок, я только об одном молю, чтобы моя дочь еще сохранила целомудрие. Беренис была девственницей. Ее брат Агриппа, 3 кузена и молоденький римский князек, каждый со своей стороны, что только не делали, чтобы овладеть ею, но под нежной кожей скрывались крепкие, как железо, мышцы. Широкоплечья, длинноногая, она была сильнее их всех. Ученые и доктора из Александрии одобрительно раскудахтались, когда приехали ее осматривать. Беронис же лежала на спине, пылая ненавистью к докторам и всем мужчинам на земле. Они осмотрели ее промежность и начали обсуждать состояние девушки. И хотя в те времена такая процедура была принята не только в Палестине, но и в сотне других стран, Беронис возмущал не сам осмотр. Ей было противно, что какие-то простолюдины прикасаются к ней и кладут руки на интимные места. Она лежала и думала о том, какие ужасные последствия ожидали бы ее, окажись она дефлорированной. Отец проклял бы ее, а любой пьяница, проститутка или раб в Израиле могли бы свободно над ней насмехаться. Оценивая то, что ей удалось избежать благодаря своей физической силе и упрямству, Беронис придумывала кары, которые обрушит на головы брата, кузенов и римского князька, когда увидит их в следующий раз.